Цезарь выдержал драматическую паузу, прежде чем открыть карты. «Я намерен обойти Луктерия и Габалов с востока и перевалить через Севенский хребет». Даже Децимбрут был поражен его заявлением. «Зимой? А почему бы и нет? Я ведь однажды перешел Альпы на высоте 10 000 футов, когда торопился из Рима в Генаву, чтобы унять распоясавшихся гельветов. Все говорили, что я не пройду, но я прошел. Правда, дело было осенью, но на высоте 10 000 футов всегда зима. Правда и то, что армия не смогла бы пройти по козьим тропам до Октодура. Но севенны не столь уж грозны. Перевалы там в 3-4 тысячи футов, есть дороги. Галлы путешествуют с одной стороны хребта на другую довольно крупными группами. Так почему же и я не смогу?» «Не нахожу причин для возражений», — нехотя признал Децим. «Если снег будет глубоким, мы пророемся сквозь него». «То есть ты намерен подойти к севеннам в верховьях реки Олтис и перейти через Радан где-то около Альбы Гельвеции?» — спросил Луций Цезарь, торопясь блеснуть нахватанными в последние дни географическими познаниями о регионе, которым ему было поручено управлять. «Нет, думаю, я зайду дальше», — ответил Цезарь. «Хочу спуститься с хребта как можно ближе к Виенне. Чем дольше мы останемся невидимками, тем лучше для нас и хуже для Верцингетарига. Я надеюсь появиться там раньше, чем он прознает о нас, и забрать с собой 400 германских всадников. Если Арминий хозяин своему слову, они уже должны меня ждать». «Значит, ты положил 16 дней на то, чтобы перевалить через Севенский хребет и соединиться с нашими силами в Агединке», — уточнил Луций Цезарь. «Это же более 400 миль и местами по глубокому снегу». «Да, я намерен делать в среднем по 25 миль в день. Быстрее мы сможем идти от Нарбона до реки Олтис и после того, как покинем Виенну. Этим мы компенсируем потерю скорости на перевалах. В Агединке будем вовремя, уверяю тебя». Цезарь пристально посмотрел на кузена. «Я хочу все время опережать информаторов Верцингетарига. Я хочу, чтобы он был обескуражен. Где Цезарь? Кто-нибудь слышал, где находится Цезарь?» «Ага, вот он где. Сейчас мы захлопнем ловушку. А меня там уже 3 дня как нет». «Ты делаешь ставку на то, что он непрофессионал», — задумчиво заметил Децимбрут. «Именно. Много амбиций и мало опыта. Я не говорю, что он боязлив и не способен к решительным действиям. Но у меня есть преимущества, и я должен использовать их. Я умен, опытен, и мои амбиции превосходят самые дерзостные его чаяния. Для победы мне нужно всего лишь заставить Верцингетарига это понять». «Надеюсь, ты не забудешь взять с собой свой сагум», — усмехнулся Луций. «Я не расстанусь с ним ни за какие сокровища. Когда-то он принадлежал Гаю Марию. Бургунд принес его мне. Ему 90 лет, вонь от него поднимается до небес, ее не могут отбить никакие душистые травы, и меня передергивает всякий раз, когда я его надеваю. Но говорю тебе, таких плащей уже больше не делают, даже в Лигурии. Дождь от него отскакивает, ветер не продувает, а алый цвет его столь же ярок, как в тот день, когда он был соткан». 15-й легион оставил Нарбон без единой повозки. Палатки центурионов были погружены на мулов вместе с запасными пиками, инструментами и большими лопатами. Остальное, включая любимую артиллерию Цезаря, в обстановке строжайшей секретности пустилось в длинный кружный путь к долине Родана. Зато количество приданных центуриям мулов увеличили вдвое. Теперь одни лишь четвероногие, вдобавок к привычной поклаже, волочили на себе весь провиант, а походные ранцы солдат полегчали до 15 фунтов. Знаменитая удача не покидала Цезаря, ибо северную дорогу подернул туман, не давая наблюдателям Луктерия или Габалов видеть, что на ней происходит. Легион незамеченным подошел к горным кручам. Повалил крупный снег, поторапливая легионеров. К восхождению приступили немедленно. Цезарь хотел как можно скорее добраться до перевалов. Снежный покров достигал местами глубины 6 футов, но метель прекратилась. Каждая центурия поочередно выходила вперед, расчищая путь остальным. Чтобы уменьшить риск, людей перестроили. Они шли по 4 в ряд, а мулов в опасных местах проводили поодиночке. Время от времени кто-нибудь оступался, срываясь в расщелину, или снежная толща обваливалась, увлекая кого-нибудь за собой. Но потери были редки. Бедолаг обычно вытаскивали наверх невредимыми. От возможной гибели и переломов их спасал все тот же снежный покров. Цезарь спешился и на протяжении всего перехода шел вместе со всеми, расчищая дорогу и подбадривая павших духом. Его присутствие всегда успокаивало солдат. В свои 18 лет при явной физической развитости эти парни все еще тосковали по дому. Нет, безусловно, Цезарь не казался им отцом родным. Иметь такого отца никто не осмеливался даже в самых диких фантазиях. Но от него исходила такая колоссальная уверенность в себе, незапятнанная притом ни тенью кичливости, что рядом с ним они оживали и чувствовали себя под надежной рукой. «А вы становитесь неплохим легионом, ребята», — говорил он им, широко улыбаясь. «Сомневаюсь, что 10-й шел бы здесь намного быстрее, чем вы, хотя счет лет его службы подходит к 10-ку. Вы, конечно, еще сосунки, но подаете большие надежды». Удача по-прежнему благоволела к нему. Наверху мело, но не столь сильно, чтобы замедлить продвижение легиона. Ни один гал не попался навстречу, а легкая снежная дымка скрывала римлян от чужих глаз. Сначала Цезаря беспокоила мысль об арвернах, но время шло, а арверны не появлялись, и он понемногу стал верить, что Верцингетарик так ничего и не узнает о его хитром маневре. Наконец, 15-й легион, очень довольный собой, спустился с Севенского хребта и вошел в Виенну. 3 легионера... погибли, несколько человек поломали руки и ноги, 4 мула, запаниковав, сорвались со скалы, но ни один солдат не обморозился, и все были полны решимости идти дальше, на Агединг. 400 германцев из племени Убиев жили там уже почти 4 месяца. Лошади ремов пришлись им по нраву, и вождь на ломаной латыни заверил, что его люди сделают для Цезаря все. «Децим, веди дальше 15-й без меня», — сказал Цезарь, накинув вонючий старенький сагум. «Я поскочу к Фабию и с 2 его легионами встречу тебя в Агединке». 90 000 галлов выступили из Карнута, направляясь к владениям битуригов. Шли они медленно, ибо Верцингетарик сознавал, что мало смыслит в осадной войне и вряд ли сумеет взять Аварик. Поэтому он просто хотел привести ослушников в ужас, сжигая их хутора и деревни. Это произвело должный эффект, но только после того, как армия Эдуев возвратилась домой, так и не перейдя реку Лигер. Битуригам потребовалось еще несколько дней, чтобы понять, что помощи нечего ждать и от римлян, спокойно посиживающих за неприступными стенами своих лагерей. В середине апреля битуриги склонились перед Верцингетаригом. «Мы теперь с тобой до самой смерти», — сказал ему царь Битургон, — «и сделаем все, что ты хочешь. Мы честно пытались соблюсти заключенный с римлянами договор, однако поняли, что они сами не собираются его соблюдать. Они не стали нас защищать, поэтому мы с тобой, а не с ними». «Очень хорошо», — сказал Верцингетарик, и, обогнув Аварик, пошел к Горгобине, к старой крепости Арвернов, принадлежащей теперь бойям, не дававшим гельветам покоя. Летавик встретил его на подступах к Горгобине. Остановившись на высоком холме, он любовался великолепной картиной. «Какая армия! Разве могут римляне победить?» Объем римской армии никогда нельзя было определить, потому что она обычно шла колонной. Один легион простирался на милю с обозом и артиллерией в середине колонны. В некотором смысле не так страшно и определенно не наводит такой ужас, как вид, развернувшийся перед пораженным взором летавика. 100 тысяч одетых в кольчуги, вооруженных галлов, приближавшихся по всему фронту в 5 миль, глубиной в 100 человек, с обычным обозом позади. Кажется, 20 тысяч были верхом, по 10 тысяч с каждого фланга, а впереди ехали вожди, первым Верцингетарик, за ним остальные. От Синонов — Драп и Каварин, от Корнутов — Гутруат. От Мандубиев — Дадерак и Кадбат, легко узнаваемый в своем белоснежном одеянии на белоснежном коне. Значит, в этой войне принимают участие и друиды, давая всем понять, что тоже хотят видеть Галлию объединенной. Верцингетарик мерно покачивался на породистом желтовато-коричневом жеребце, покрытом клетчатой плотной попоной. Светлые штаны подпоясаны темно-зеленым ремнем, поверх кольчуги — накидка той же расцветки. Хотя его людям и было велено не снимать в пути шлемов, сам он ехал простоволосым, сияя золотом с сапфирами. Царь! Вылитый царь! Битургона не удостоили места в свите Верцингетарига, но он держался неподалеку, возглавляя своих битуригов. Заметив летавика, он выхватил меч. «Предатель!» — выкрикнул он. «Римский пес!» Верцингетарик и Драп едва успели вмешаться. «Меч в ножны, Битургон!» — приказал Верцингетарик. «Он Эдуй, предатель! Эдуи нас предали!» «Эдуи не предавали тебя, Битургон. Ищи ложь среди римлян. Почему, ты думаешь, Эдуи вернулись домой?» «Не потому, что они хотели вернуться. Так повелел им Трибоний». Драп увлек в сторону все еще ворчавшего Битургона, летавик поехал рядом с Верцингетаригом. К ним присоединился Кадбат. «Есть новости», — сказал летавик. «Какие?» «Цезарь из ниоткуда появился в Виенне с 15-м легионом и сразу ушел». Желто-коричневый жеребец резко остановился. Верцингетарик изумленно посмотрел на летавика. «В Виенне? И там его уже нет. Почему я ничего об этом не знаю? Ты уверял, что у тебя всюду шпионы, от Аравсиона до ворот Матискона». «Да, это так», — беспомощно подтвердил летавик. «Но он избрал другой путь. Другого пути нет. В Виенне говорят, что он с 15-м. Перевалил через Севенский хребет и где-то пересек реку Олтис. «Зимой?» — недоверчиво поинтересовался Кадбат. «Он хочет соединиться с Трибонием», — уклонился от ответа летавик. «Где он сейчас?» «Не имею понятия, правда. 15-й с Децимом Брутом идет к Кагединку, но Цезаря с ними нет, поэтому я и здесь. Посоветую, что делать». «Хочешь, Эдуи атакуют 15-й, пока римляне на наших землях?» Верцингетарик помолчал, переживая провал своего генерального плана. Потом распрямил плечи. «Нет, летавик, ты должен убедить Цезаря, что Эдуи по-прежнему верны Риму». Он посмотрел на угрюмое зимнее небо. «Что он замыслил? Где он сейчас?» «Нам следует повернуть к Агединку», — вмешался Кадбат. «Когда мы на расстоянии броска от Горгобины? До Агединка отсюда больше 100 миль. «Катбат, у меня очень много людей. С ними на это уйдет 10 дней, не меньше. А Цезарь движется намного быстрее, ибо его люди привыкли действовать слаженно. Они изнашивают не одни сапоги на учебных плацах, прежде чем выйти на поле сражения. Наше преимущество в численности, а не в проворстве. Нет, мы пойдем на Горгубину, как и задумано, и вынудим Цезаря прийти к нам». Он сделал глубокий вдох. «Клянусь, Дагда, и я побью его, но не там, где он планирует встретиться с нами». «Значит, я должен рекомендовать Конвиктолаву и Костию делать вид, что Эдуи готовы во всем помочь Риму?» — спросил Литавик. «Вот именно. Следи только, чтобы эта помощь до Цезаря никогда не дошла». Литавик повернул коня и отъехал. Верцингетарик толкнул пятками своего жеребца. Катбат помрачнел, новости явно ему не понравились. Но Верцингетарик этого не заметил. Он полностью погрузился в себя. Где теперь Цезарь? Чего он хочет? Он был на землях Эдуев, но Литавик его потерял. Образ врага замаячил перед ним. Как разобрать, в чем загадка этих холодных, выбивающих из колеи глаз? Такой красавец по внешности почти гал, только нос и рот чужака. Элегантный, холеный, в очень хорошей форме, царской крови, более древней, чем история галлов. Мыслит как царь, хотя это и отрицает. И отдает приказы, как царь, точно зная, что повеление тут же исполнят. Никогда не юлит и готов ко всему. Кто его остановит? Никто. Разве что другой царь. О, Иисус, дай мне сил разбить его. У меня мало знаний. Я слишком молод, неопытен. Но я веду великий народ. Если последние 6 лет чему-то нас научили, так это ненавидеть. Цезарь прибыл в Агединг с Фабием и его 2 легионами несколько раньше, чем Децим с 15-м. «Хвала всем богам!» — воскликнул Трибоний, ломая руки. «Я уже не чаял увидеть тебя». «Где Верцингетарик? Собирается заблокировать Горгубину?» «Хорошо, это его займет на какое-то время». «А мы?» — Цезарь усмехнулся. «У нас 2 варианта. Засесть в Агединке и вести сытную жизнь без потерь. Или, презрев комфорт, показать Верцингетаригу, что война с Римом не так проста, как война против собственного народа. Он ведь знает, что я уже здесь, но не идет к Агединку, что свидетельствует о его военном таланте. Он хочет, чтобы мы вышли первыми и встретились с ним там, где ему это выгодно». «И ты так и поступишь?» — спросил Трибоний, хорошо знавший, что Цезарь в любом случае не останется в Агединке. «Не сейчас, нет. 15-й и 14-й легионы останутся здесь. Остальные пойдут со мной на Веллавнодун. Мы обманем галлов, методично громя главные базы синонов, карнутов, битуригов. Сначала Веллавнодун, потом Кенап, потом Новиодун, а после этого Аварик. Приближаясь к Верцингетуригу, но уклоняясь к востоку, чтобы отсечь его от западных подкреплений и не дать созвать общий сбор». «Какой у нас будет обоз?» — спросил Квинт Цицерон. «Небольшой», — ответил Цезарь. «Я рассчитываю на эдуев. Они, полагаю, снабдят нас зерном. Мы возьмем с собой лишь бобы и бекон», — он посмотрел на Трибоне. «Если только нет мнений, что эдуи уже не с нами». «Нет, Цезарь», — ответил Фабий. «Я следил за их передвижениями и не нашел никаких признаков того, что они помогают Верцингетаригу». «Тогда будем полагаться на них», — сказал Цезарь. «От Агединка до Веллавнодуна дошли за день. а через 3 дня он пал. У Синонов забрали всех вьючных животных, все городские запасы продуктов и кое-кого взяли в заложники, после чего Цезарь пошел на Кинап. Тот сдался сразу, но за убийство римлян был сожжен и разграблен. Трофеи достались солдатам. Пришел черед Новио Дуна Битуригов. «Идеально для кавалерийской атаки!» — торжествующе воскликнул Верцин Гитарик. «Гутруат, оставайся здесь, в Гургубине, с пехотой. Для общего наступления она слишком неповоротлива. Я ударю по Цезарю кавалерией, а у него пехота». Но Виодун был готов уже сдаться. Однако тут появился Верцин Гетарик, и битуриги передумали прямо в момент передачи заложников. Обе центурии, вошедшие в крепость, были окружены, но им удалось пробиться к своим, хотя битуриги жаждали крови. В самый пик напряжения Цезарь послал в поле 1000 конных ремов, возглавляемых 400 убиев. Стремительность наскока застала Верцингетарига врасплох. Его конники все еще выстраивались в боевой порядок, когда германцы, бешено улюлюкая, налетели на них. Такого вопля в этой области Галлии не слышали уже несколько поколений. Завязалась кровавая, смертоносная схватка, в которую, зараженные отвагой германцев, вступили и ремы. Верцингетаригу пришлось прервать бой и отступить, оставив несколько сот кавалеристов на поле сражения. «С ним германцы», — сказал Верцингетариг. «Германцы! Я думал, он завязнет в городе, и на сопротивление у него не останется сил, но он нашел их, германцы!» Он созвал военный совет, с болью признав свое поражение. «За 8 дней оно уже третье», — проворчал Драп, вождь Синонов. «Веллавнодун, Кенап, а теперь Новиодун». «В начале апреля он был в Нарбоне, а к концу движется на Аварик», — сказал Дадерак, вождь Мандубиев. 600 миль в месяц. Нам за ним не поспеть». «Мы поменяем тактику», — решил Верцингетарик, которому полегчало после тягостного признания. «Он задал нам трепку, а теперь наш черед заставить его уважать нас. Отныне мы сделаем эту кампанию для него невозможной. Заставим отступить в Агединг и запрем его там». «Как?» — скептически поинтересовался Драп. «Через жертвы, Драп. Через многие жертвы. Мы уморим его голодом. В это время года и в следующие 6 месяцев с полей нечего взять. Весь урожай хранится в силосных ямах и амбарах. Мы сожжем свои собственные хранилища. Ничего не оставим на пути Цезаря. Больше атаковать не будем. Голод сделает это за нас. Если он будет голодать, то и мы тоже», — сказал Гутруат. «Но не в той же степени, Гутруат. Мы будем добывать провиант в удаленных от местонахождения римлян районах. Пошлем к Луктерию, пошлем к Армарикам и, конечно, к Эдуям, чтобы увериться, что они ничего не дадут Цезарю. Ничего!»